Но ведь можно организовать ее, и еду, и жизнь на совершенно иных принципах. Каким образом? А таким, что исходить не из количества калорий, а из качества пищи. Официальной нормой фашистских концлагерей для узников была приблизительно 1000 килокалорий. Она была рассчитана на то, чтобы заключенный прожил 2-3 месяца и после этого от истощения умер. То есть 1000 килокалорий – это рацион, направленный на смерть от голода и быстрое истаивание человеческого организма. Но вот парадокс. Я питался, по возможности питаюсь и сейчас, исходя из той же приблизительно нормы в 1000 килокалорий в сутки на протяжении уже долгого ряда лет. При этом совершаю каждое утро пробежки до 10 километров, а по субботам и в воскресеньям значительно более длинные, особенно если речь идет о лыжах. Активно осуществляю все человеческие функции и позволяю себе такое многолетнее надругательство над организмом, как жизнь без отпусков. И ничего, живу нормально, даже здорово. Высокоуважаемый Прозоровский своей реляцией по поводу моего глубоко аномального с его точки зрения, а потому и неправдоподобного образа жизни, обращенный к советской и мировой общественности, попытался предать меня гражданской казни и всяческому поруганию также по поводу невероятно малой с точки зрения ортодоксальной науки калорийности человеческого рациона. Но почему же он заодно не предал анафеме и Галину Сергеевну Шаталову с ее сотоварищами, совершавшими значительные переходы не только по пустыням, но и по долинам и по взгорьям при запасе продовольствия в рюкзаках, достаточном правоверным калористам лишь на один зуб? Почему не предал анафеме тех изменников из среды официальной медицины, которые подписали протоколы о том, что группа сверхмарафонцев под руководством той же Шаталовой проделала почти 500-километровый пробег при ежедневном рационе в 1000-1100 килокалорий, в то время как контрольная группа профессиональных, скажем так, марафонцев бежала на рационе 4500-5000 килокалорий в сутки? Что любопытно, матерые марафонцы, построившие свою жизнь по заветам Прозоровского, вынуждены были каждые 15 километров принимать подкормку и, пробегая дневной этап, валились как подкошенные. К концу сверхмарафона они потеряли по 5-6 килограммов, что вполне естественно, ибо их организм должен был тратить огромные усилия не только на перемещение в пространстве, но и на химическое расщепление неимоверных масс пищи, которую сплошь да рядом, как свидетельствуют очевидцы, так до конца переварить и не могли. Марафонцы же Шаталовой бежали без всякой подкормки, а закончив дневной пробег, с удовольствием отправлялись на веселые танцульки и к концу маршрута прибавили по 1-2 килограмма. И весь ужас этого крушения незыблемой, казалось бы, на века прусской теории калорийности заключается в том, товарищ Прозоровский, что он запротоколирован вашими коллегами-медиками, разумеется, достойных прозвища ренегатов, как и сама Шаталова, увы, кандидат медицинских наук. Впрочем, я уверен, что публикация этих протоколов на глаза товарищу Прозоровскому не попадалась. Кстати, а попадалось ли сообщение Чупруна? Тот пишет, что ученые, взявшиеся за исследование пищи папуасов, были поражены. Она не обеспечивает даже белкового равновесия, не говоря уже об избытке белка. То есть папуас потребляет с пищей 20-30 граммов белка, расхода в 1,5 раза больше. Чупрун полагает, что необходимый белок папуасы получают благодаря бактериям, живущим в их кишечнике, которые способны фиксировать азот воздуха, растворенный в пищеварительных соках, и вырабатывать из него белок. Эта фабрика начинает работать благодаря естественному, живому питанию папуасов, в котором содержатся прекрасные пропорции аминокислот. И опять не по науке. Вся суть в том, что 1000 килокалорий узников – это была мертвая еда. Необходимо же стремиться к живой пище, к так называемому живью. Разумеется, это жаргонное словечко, к порождению солнышка. Вот от этой печки, а отнюдь не от прусского калориметра прошлого века, нужно плясать. Конкретизируя представление о живой пище, я не буду сейчас говорить о мясе.